это совсем особенный город. Да и вообще, может быть, надо говорить не о лице, а о лицах Дели. Вы же, наверное, не раз слышали такое выражение. Дели — столица Семи Империй и могила Семи Империй. Конечно, оно есть во всех путеводителях. Империи возникали и рассыпались, а Дели оставался. Это немаловажный урок истории. Вот по этим улицам проходили армии махараджи, султанов и императоров. Здесь казнили и чествовали, здесь плакали и ликовал народ, здесь он боролся и побеждал. Вы бывали в кварталах, которые носят название Индрапрастха? Ну как же, там ведь много разных учреждений и зданий. А вы знаете, что значит само слово Индрапрастха и с чем оно ассоциируется в сознании каждого индийца? Никогда не задумывался об этом. А с кем? С Махабхаратой и с ее героями. Каким образом? Расскажите, пожалуйста. Хорошо. Когда стала немыслимой совместная жизнь пандавов с их двоюродными братьями в Хастинапуре, царство было разделено, и часть земель получили пандавы. Обрадованные таким щедрым даром, пять братьев повелели выжить и расчистить дикие непроходимые леса на берегах Джамны и воздвигли там дивный город. Этому-то городу, который, как повествует эпос, был подобен небесным чертогам и красотой своего убранства, произошел даже великославный Хастинапур, дали имя Индрапрастха. Постойте, постойте, значит, Индрапрастха — первое название Дели. Да, а империя пандавов, видимо, первая из семи империй. Поразительно. Просто дух захватывает, когда заглядываешь в глубину их истории. Мы с ним без конца ездили и осматривали. Осматривали Дели. Сейчас Дели — столица уже не империи, а республики. И в республике, как и в ее столице, огромное количество всего нового наслоилось на огромное количество всего старого. Дели живет своей и очень индийской, и очень современной жизнью. Биение пульса искусства и направление развития современной культуры в целом отражается, например, в непрерывно меняющихся экспозициях выставочных залов. Здесь на равных правах экспонируются полотна традиционалистов и полотна абстракционистов, скульптура всех без исключения направлений и произведения ремесленников, работы индийских учениц школы японского цветоводства и кабаны, и изготовленные народными мастерами традиционные украшения для статуй богов и так далее и тому подобное. Не успеваешь повсюду побывать и все осмотреть. В Дели есть много кинотеатров, оборудованных по последнему слову всемирной моды и техники, где часто идут американские фильмы, но на одном из самых шумных перекрестков стоит маленький храмик, и в нем живет отшельник, не желающий расставаться с насиженным местом. По улицам города проносятся машины новейших марок, в том числе машины индийского производства, но на этих же улицах можно встретить иногда абсолютно голого человека, члена секты Дигамбара Джайна, которому традиция 3000-летней давности предписывает одеваться пространством. Над Дели проносятся индийские реактивные самолеты, а по его базарным улицам не спеша разгуливают священные коровы. С каждым годом ширится вокруг Дели кольцо новых промышленных предприятий, работающих на уровне современной техники, но ни одно из них не может увеличить свою территорию за счет участка какого-нибудь храма или молитвенного дома, как бы необходим этот участок ни был для постройки нового цеха или прокладки подъездных путей. В Дели легко увидеть соседство нового со старым и их борьбу, увидеть, как новое постепенно вытесняет все отжившее и устаревшее, и как это отжившее цепляется за право на существование, опираясь на давние традиции, вошедшие в плоть и кровь народа. Жизнь Дели, как, впрочем, и жизнь любого большого города Индии, подобна волшебному кристаллу, сквозь грани которого можно рассмотреть все, что происходило и происходит в жизни всего индийского народа. Дели, Чего только не видели и не слышали эти камни на протяжении долгой истории.